Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 9 сентября. По народному месяцу слову два пимена – рябинник. В этот день повсюду на Руси славили рябину. Это красивое дерево наши предки считали символом плодородия, благополучия и процветания. Рябину ни в коем случае нельзя было рубить, ломать, использовать на дрова, обрывать цветы. Это дерево считалось обереговым, особенно если растет около жилья человека. Этот запрет возник еще и потому, что знахари обычно переносили все считываемые болезни на рябину. И если кто возьмет себе частичку от такого дерева, то сам может вскоре заболеть или умереть. Сажали рябину и вокруг священных мест, где волхвы проводили свои древние обряды связи с богами и предсказывали будущее людей. Рябину считали и деревом-воином, способным дать отпор любому, творящемуся вокруг злу. По некоторым поверьям, она произошла от первого священного дерева добра на земле, которое засохло с приходом на нашу планету сил зла. Некоторые древние предания гласят, что рябина – это плод истинной любви. Она хранит в своих ягодах ее горький огонь. Это дерево способно разжечь в сердцах людей пламя истинного чувства самоотверженности. В народе бытовало поверье, что рябина относится к тем деревьям, которые могут сами за себя отомстить в случае нападения на них. Поэтому, когда людям нужно было собрать ягоды или сломать несколько ветвей рябины, они вслух объясняли дереву смысл своих действий и просили прощения. Самой легкой местью рябины за обиду было наслать на человека постоянную зубную боль. На пимена было принято начинать сбор рябины, однако это делали очень аккуратно и только после того, как ягодами полакомятся птицы. И, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал и суровые морозы. Сушеную рябину заваривали вместе с травяными сборами в качестве витаминного чая. На рябине ставили квас, готовили компоты, кисели, варили в меду, использовали как начинку для пирогов. Рябину ценили и как прекрасное средство от простуды. Считалось, что тот, кто каждый день, пока есть свежие ее ягоды, будет пить рябиновый сок, того никакая хворь не одолеет. Все болезни будут обходить стороной. Говорили, что при хворе очень хорошо пролезть сквозь раздвоенную рябину, ветви которой связаны. Это обещает скорое выздоровление. Девушки же в этот день делали себе рябиновые бусы, нанизывая ягодки этого чудесного деревца на красную нить. Такие бусы считались мощным женским оберегом от сглаза, лечили бесплодие, дарили плодовитость, а незамужним обещали скорую свадьбу. Кстати, очень часто во время свадебного обряда на невесте тоже были надеты рябиновые бусы. Ежели новобрачные до свадьбы, во время нее и несколько дней после будут лакомиться ягодами этого дерева, они произведут на свет счастливых и здоровых ребятишек. А так как гроздья рябины – это сильный оберег, то ягоды сыпали за голенище жениху, чтобы на свадьбе порчу не навели. А чтобы покойник не тревожил живых, возвращаясь с кладбища, вешали над дверью рябиновые прутья. Еще одним рябиновым обрядом этого дня было развешивание гроздей ягод под крышей дома. Считалось, что это принесет всем живущим в нем большое счастье и удачу. Неудивительно, что это дерево пользовалось у русского народа особым почетом. В этот день примечали. Рано пожелтели листья на рябине. Ожидается ранняя осень и ранняя холодная зима. Рябина поздно цвет дала, значит, 3 месяца будет тепло. Много рябины к дождливой осени, а ежели мало – к сухой. Гром прогремел, зима наступит еще не скоро. Славяне, берегите природу земли матушки, и она щедро будет дарить вам свои богатства. Братья месяцы.